одной стороны, это плохо, с другой стороны, хорошо. Еще один хороший способ превращения проблемы в позитивную возможность состоит в том, чтобы посмотреть на нее с другой стороны или вывернуть наизнанку. Для этой цели также применяется рефрейминг. Предположим, мы воспринимаем ситуацию как кадр на негативной фотопленке. При печати фотографии изображение меняется на прямо противоположное. Нечто аналогичное мы можем делать и в своей жизни, работая с проблемами. Делается это с помощью фрейма, который можно условно назвать «зато». Фрейм «зато» — прием НЛП, позволяющий взглянуть на нежелательную ситуацию с другой стороны и увидеть, в чем ее плюсы. Чтобы применить фрейм «зато», надо в первую очередь вспомнить, что в жизни нет ничего однозначно негативного или однозначно позитивного. Когда мы говорим, что все плохо, то стопроцентно плохим событие является лишь в нашем восприятии. В самом плохом событии всегда есть ростки чего-то хорошего, новых возможностей, которые никогда бы не появились у вас, если бы не это плохое. И только от нас зависит, отыщем ли мы эти ростки, или они так и останутся незамеченными. А ведь если мы не заметим их, то лишим себя чего-то очень нужного, полезного и хорошего. Посудите, что вам терять. Ведь если что-то, что вы оцениваете как плохое, уже случилось, значит, от этого все равно никуда не деться. Вам придется иметь с этим дело, хотите вы того или нет. Так какой выбор будет лучшим? Полностью погрузиться в пучину страданий, считая, что все плохо, хуже не бывает, или все же попытаться отыскать в этой тьме хотя бы крошечный лучик надежды, хотя бы намек на какие-то светлые перспективы? Выбирая второе, вы уж точно не проиграете. А может, выиграете такой приз, о каком и не мечтали. И для этого всего лишь надо применить фрейм «зато». Вы слишком устаете на работе? Зато хорошо зарабатываете, много успеваете. А как цените минуты отдыха, когда они выпадают? Сломалась стиральная машина? Отлично, зато, наконец, есть повод купить новую, той марки, о которой вы давно мечтали. Потеряли работу? Зато есть возможность попробовать что-то новое, получить другую профессию, найти работу лучше прежней, изменить жизнь. Сорвался отпуск на море? Зато можно, наконец, изучить окрестности своего города, кататься на велосипеде, ходить в лес, купаться в местных озерах и речках. Вы заболели, простудились? Зато, наконец, появилась возможность отдохнуть, полежать на диване с любимой книжкой. Плохая погода, дождь. Зато какой свежий воздух и как приятно прогуляться под стук капель по зонту. Случилась крупная неприятность. Зато вы можете научиться не сдаваться, испытать себя в трудностях, стать сильнее. Некоторые люди обладают таким даром – видеть во всем хорошее и в любой ситуации извлекать преимущества. Но даже если вы не наделены подобным талантом от природы, этому легко научиться. Нужно только перестать оценивать любое событие и любую ситуацию с позиции «лучше-хуже». Как только мы начинаем сравнивать разные возможности, например, рассуждать, что отдых на море все равно лучше катания на велосипеде по окрестностям, то мы просто упускаем все хорошее, что есть в любой ситуации. Надо принять для себя как аксиому. Все возможности хороши, нет ничего хуже и лучше, во всем есть и свои плюсы, и свои минусы. Весь вопрос лишь в том, на чем мы сами сосредоточены. Что мы выбираем в ситуации, плюс или минус? Если вы решаете видеть во всем только хорошее, то любая ситуация обернется для вас хорошей стороной. И от нее обязательно потянутся ниточки, которые приведут вас к новым, лучшим возможностям. Фрейм «зато» хорошо работает даже в чисто вербальном варианте. То есть вы переформулируете проблему, используя слово «зато», и получаете таким образом магическую формулу достижения наилучшего результата для данной ситуации. Но он будет работать еще лучше, если вы создадите образ ситуации, как вы ее воспринимаете сейчас, а затем смените его на тот образ, который вы хотите воспринимать. То есть негативный аспект замените на позитивный, используя для этого метод изменения визуальных, аудиальных, кинестетических сигналов. Можно сделать это, меняя кадр, фильм или картину, где запечатлено ваше восприятие проблемной ситуации. Например, ситуацию в ее негативном аспекте делаете черно-белой, приглушаете, уменьшаете. Ситуацию в ее позитивном аспекте увеличиваете, делаете яркой, насыщенной. Прежний вариант ситуации выключаете, чтобы экран погас, затем включаете новый вариант. Диссоциируетесь от прежнего варианта, ассоциируетесь с новым вариантом. Старый вариант мысленно убираете из рамки, а новый помещаете в рамку, будто меняете картину на стене или фотографию на столе. Как видим, здесь есть простор для творчества и работы воображения. Задание. Применение фрейма «Зато». Подумайте о той ситуации, которая представляется вам проблемной, воспринимается как неприятность или трудность. Найдите как минимум 5 формулировок, начинающихся со слова «зато», которые раскрывают позитивные аспекты или возможности этой ситуации. Запишите эти формулировки. Поочередно представляйте, как осуществилась каждая из этих позитивных возможностей, создавая ассоциированные образы с включением визуальных, аудиальных, кинестетических сигналов. Затем представьте, что все возможные позитивные аспекты ситуации осуществились одновременно, и также создайте ассоциированный образ. Затем диссоциируйтесь, выйдите из экрана и снова вернитесь к первоначальному, негативному видению ситуации. Воспроизведите все связанные с нею визуальные, аудиальные, кинестетические сигналы. Затем ослабьте эти сигналы, уберите звук, сделайте картинку маленькой, тусклой. Диссоциируйтесь. Представьте, что этот фильм закончен и к нему возврата нет. Снова включите экран с фильмом, где ситуация разворачивается в позитивных аспектах, и просмотрите этот фильм от начала до конца.